Глава 4. Однопенсовые чтения. Когда молодые или передовые обитатели Кендлфорд-Грина жаловались в те дни на скуку деревенской жизни, более степенные возражали. «Может, в некоторых селах и скучно, но не у нас. Здесь вечно что-нибудь да происходит». И недовольные не могли этого отрицать, ведь хотя Кендлфорд-Грин не располагал таким досугом, о котором они мечтали, посредственные развлечения имелись в избытке. Не было, разумеется, ни кино, ибо прошло еще 20 лет, прежде чем в Кендлфорде появился свой хиппидром, ни танцев для обычных сельчан, не считая тех, что затевались по праздникам на лужке. Зато зимой устраивались встречи прихожан с легкими закусками и комнатными играми, а также ежемесячные однопенсовые чтения и ежегодный концерт в школе. В промежутках между этими мероприятиями, главными общественными событиями года, члены швейного кружка по очереди организовывали у себя вечера, на которых одна из женщин читала вслух, остальные шили одежду для язычников или городской бедноты, а хозяйка мероприятия подавала чай. Участницами были дамы зажиточные. Обитательницы бедных коттеджей проводили собрания кружка матерей, очень похожие на заседания швейного кружка, за исключением того, что на них шили одежду для себя и своих семей. Материалами по сниженной цене их обеспечивали комитетские дамы, и чаепитий не было. Чтение вслух, видимо, продвигалось туго, судя по обилию пересудов на швейных вечерах обоих типов. Любому пикантному нюансу деревенской сплетни обычно предшествовали фразы. «Миссис такой-то на швейном вечере сообщили» или «Я слыхала, как на собрании кружка матерей кто-то сказал, что...» Словом, оба кружка являлись центрами распространения сплетен, но это не делало их менее приятными. Летом устраивались выездные экскурсии. Кружок матерей после нескольких недель обсуждения более или менее желательных морских курортов всегда принимал решение в пользу Лондона и зоопарка. Церковный хор еще затемно отправлялся на экскурсию в Борнмут или Уэстон-Сьюпермэр, а ученики школы, размахивая флагами и распевая песни, выезжали в линейке на пикник, проходивший на пасторском загоне в соседнем селе, где под деревьями устанавливали длинный стол на козлах и угощались чаем с булочками. После чая дети бегали в запуски и играли в разные игры, а по приезде домой усталые и грязные, но все еще не угомонившиеся, обнаруживали на лужке толпу встречающих побольше той, что их провожала, которая приветствовала вернувшихся участников пикника и присоединялась к их дружному «Гип-гип-ура!». Такой вид развлечения, как однопенсовые чтения, в большинстве мест уже вышел из моды, но в Кендлфорд-Грине в 90-е годы по-прежнему сохранял популярность. Для него, как указывалось в рекламных листках, бесплатно, с любезного разрешения дирекции, предоставляли школьный класс, а плата в один пенни, собиравшаяся у входа, шла на покрытие издержек на отопление и свет. Это было любимое, притом недорогое, развлечение сельских жителей. На чтение являлись целыми семьями, и все соглашались с тем, что волнующий выход из дома после наступления темноты с фонарями в руках и пребывание в теплом помещении в окружении множества других людей стоит пенни, и это не считая самого развлекательного мероприятия. Гвоздем программы был пожилой джентльмен из соседнего села, который в юности присутствовал на публичном выступлении Диккенса, читавшего свои произведения, и теперь стремился воспроизвести в собственном исполнении интонации и манеры мэтра. Старый мистер Гринвуд вкладывал в чтение огромное количество нервной энергии. Черты его лица были столь же выразительны, сколь и голос, а свободная рука никогда не покоилась в праздности. И хотя при передаче речи женских персонажей его фальцет порой граничил с визгом, изображая молодого весельчака, он доходил почти до гротеска, и некоторым его слушателям становилось неловко, когда из-за глубоких низких интонаций, которые мистер Гринвуд приберегал для патетических пассажей, его голос срывался, и ему надо было делать паузу, чтобы утереть непритворные слезы. В его исполнении все же звучал подлинный пафос, который на вкус любителей Диккенса был, как выражались местные обитатели о других вещах, достоин внимания. Основная часть аудитории его не критиковала, она наслаждалась. Комические эпизоды с участием Пиквика, Дика Свивеллера или Сэри Гэмп сопровождались взрывами смеха. Оливер Твист, просящий добавки, и смерть маленькой Нелл исторгали из женщин слезы, а из мужчин — покашливание. Чтеца регулярно вызывали на бис, так что он вынужден был сократить количество номеров программы до двух. По сути же, их получалось четыре. Когда он завершал чтение последнего отрывка и, прижав руку к сердцу, кланялся с подмостков, люди вздыхали и говорили друг другу. После такого все, что бы ни было дальше, будет скучнее. Жители Кендлфорд-Грина проявляли к чтениям такой интерес, что, естественно, можно было ожидать, что они будут брать книги Диккенса в небольшом количестве, имевшиеся в приходской библиотеке, чтобы почитать самим. Но, за весьма немногими исключениями, люди этого не делали, ибо, хотя им и нравилось слушать, до чтения они были не охотники. Эта публика ожидала появления радио и кино. Еще одним чтецом, бравшимся за любимые Лорины произведения, была миссис Кокс, обитательница Дауэрхауса в одном из соседних поместий, как утверждали, американка по происхождению. Эта немолодая уже дама одевалась в причудливые свободные, как правило, зеленые платья без воротника и носила короткие, неубранные назад седые локоны, напоминавшие современную стрижку боб. Миссис Кокс всегда читала из сказок дядюшки Римуса и своей трактовкой «Братца кролика», «Братца лиса» и «Смоляного чучелка», возможно, была обязана какой-нибудь старой чернокожей нянюшке из собственного детства. Мягкая хрипотца в ее голосе, негритянский говор и ослепительная улыбка, с какой она произносила очередную убийственную шутку, были очаровательны. Что до остальных чтений, то иногда произведения были подобраны удачно, а иногда нет. Между прозаическими отрывками попадались и стихотворения, но чтецы редко поднимались выше уровня «Эксельсиора», «Деревенского кузнеца» или «Гибели Геспера» Лонгфелла. Однажды Лоре выпала честь выбрать два отрывка для отца одной из ее подруг, которого пригласили выступить на чтениях и который, по его словам, под страхом смерти не мог бы придумать ничего подходящего. Девочка остановила свой выбор на сцене из эдинбургской темницы Вальтера Скотта, где Джинни Динс получает аудиенцию королевы Каролины, и главе о битве при Ватерлоу из Теккереевской ярмарки тщеславия, которая заканчивается так. Мрак опустился на поле сражения и на город. Эмилия молилась за Джорджа, а он лежал ничком, мертвый, с простреленным сердцем. Мужчина, который читал эти отрывки, потом заявил, что они, кажется, очень понравились слушателям, но Лора особого интереса не заметила. Считалось, что на однопенсовые чтения новое парадное платье надевать не обязательно, вполне достаточно старого. Этот наряд, протертый влажной губкой, отглаженный и освеженный новым бантом из ленты и кружевным воротничком, мог отслужить в качестве парадной одежды еще один срок, прежде чем его переводили в разряд повседневных. А вот на ежегодном концерте публика щеголяла в лучших выходных нарядах. Юные леди, участвовавшие в программе, надевали белые или светлые платья со скромным V-образным вырезом и рукавами до локтей, а сельские девушки ступали на подмостки в платье, которое носили прошедшим летом, с цветком или бантом из яркой ленты в волосах, либо в венке из плюща. Навстречу прихожан девушки тоже наряжались в летние платья, в большинстве случаев прошлогодние, но в некоторых случаях новые, сшитые для следующего лета, заправляя воротничок внутрь, чтобы придать им вечерний вид. Женщины постарше предпочитали черные шелковые платья, если таковые у них имелись. Если же нет, то наряд из самой жесткой и богатой материи, какая у них была или какую они могли позволить себе приобрести для такого случая. Мода к тому времени сделалась более простой, чем раньше. Турнюры были давно забыты, а с ними и кринолины, шлейфы-водопады, пышно задрапированные юбки. Им на смену пришла однотонная юбка, длинная, широкая, немного жесткая по подолу, чтобы не путалась в лодыжках, а к ней прилагалась блузка или лиф, как до сих пор называли верхнюю часть платья, с большими рукавами-фонариками и свободной передней частью, нередко контрастного цвета. Узкая талия оставалась в моде, однако стандарты миниатюрности изменились. Женщины больше не стремились к обхвату талии 18-20 дюймов, довольствуясь 22-24, а для этого уже не требовалось затягиваться до обморока. Прежняя безжалостная шнуровка осталась в прошлом. Что касается волос, то последним писком была королевская, как у принцессы Александры, челка. Для этого волосы над лбом подстригали и завивали мелкими колечками почти до самой макушки. Учитывая, что эта прическа была введена в моду тогдашней принцессой Уэльской, чья красота, доброта и безупречный вкус были неоспоримы, странно, что многие осуждали подобный стиль, считая его фривольным. Мужчины и немолодые женщины категорически возражали против челок, так же, как впоследствии во время прошлой войны возражали против коротких стрижек. Но им пришлось привыкать к этому, потому что эта прическа, как и боб, вошла в моду и не собиралась сдавать позиции. Кудрявые челки носили на протяжении всех 90-х. Лора, облачаясь перед встречей прихожан в кремовое платье из шерстяной вуали, которое надевала на конфирмацию, а до нее в нем конфирмовались ее кузины Молли и Нелли, подумала, может, ей осмелиться подстричь и завить волосы на лбу? Если мисс Лейн или ее мама заметят это и выскажут свое неодобрение, она скажет, что завела лишь несколько посекшихся прядей, чтобы прическа выглядела аккуратнее. А если не заметят, то можно будет срезать побольше и таким образом приобрести кудрявую челку в рассрочку. Щипцы для завивки ей заменил черенок новой глиняной трубки, позаимствованной из спальни Мэтью, которой Лора нагревала в пламени свечи, и прежде чем спуститься вниз, девочка надвинула шляпку на лоб. Замечаний и критики избежать не удалось. Лорин брат заявил, что она похожа на молодого призового бычка. А мама сказала, «Тебе, конечно, идет, но ты еще слишком юна, чтобы думать о моде». Но постепенно у Лоры все же появилась челка, а сохранение кудряшек в сырую погоду оказалось делом чрезвычайно хлопотным. Встреча прихожан была мероприятием, предназначенным исключительно для жителей Кэндлфорд-Грина. Сюда не приходили обитатели окрестных поместий, а священник заглядывал всего один раз за вечер. Благопристойность обеспечивала присутствие викария и учительниц воскресной школы. После чаепития, когда длинные столы на козлах уносили, матери, оказав помощь в уборке со стола, рассаживались вдоль стен и наблюдали за играми. После почтальона, музыкальных стульев и «Мы водили хоровод» ребята вставали в большой круг, чтобы поиграть в платочек, и тогда начиналось главное веселье. «Я письмецо любимое написал, но по пути случайно потерял. Один из вас его поднял и к себе в карман убрал», скандировал водящий, обходя круг играющих с носовым платком в руке. Наконец он приближался со спины к тому, на кого пал его выбор, и клал платок ему или ей на плечо. Засим следовали настолько долгие догонялки с выбеганием в конце концов через одну из дверей, что в Кэндлфорд-Гринской версии игры был не один, а два платка, и по залу носились сразу две пары. Целоваться не полагалось, ведь мероприятие было церковное, но когда преследователь где-то за дверью ловил преследуемого замызганным полотенцем, никто не ведал, что там происходило. Возможно, юноша изображал условный поцелуй, а может и нет. Вечер продолжался, молодые женщины и мужчины, девушки и юноши быстрее и быстрее кружились в хороводе, раздувались похожие на колокольчики голубые, розовые и зеленые юбки, лица молодых людей становились все румянее, и, наконец, кто-нибудь выкрикивал: «Пора петь старое доброе время!» И тогда все по обычаю брались за руки, предварительно скрестив их, и пели старинную песню, после чего семьями или парами, в зависимости от возраста, расходились по домам. Вероятно, танцы были бы лучше, но и платочек на этом бесхитростном празднике служил почти той же самой цели. Кое-кого из девиц постарше с подобных празднеств провожали молодые люди. Помолвленным, разумеется, сопровождение было уже обеспечено, а за честь оказать эту услугу незамужним и популярным красавицам тут ожесточенно соперничали. Совсем юные и ничем не примечательные девушки вроде Лоры вынуждены были самостоятельно искать дорогу домой в темноте или же пристраиваться к какой-нибудь семье или дружеской компании, с которой им было по пути. Всего единожды на встрече прихожан, уже после того, как было исполнено старое доброе время, к Лоре приблизился один молодой человек и, серьезно поклонившись, спросил, как тут полагалось: «Могу я иметь удовольствие проводить вас домой?» Это вызвало среди окружающих настоящую сенсацию, поскольку молодой человек был репортером местной газеты и на подобных встречах считался за постороннего. В прошлые годы его предшественник сидел со скучающим видом, а один раз, когда ему тоже предложили взяться за руки во время заключительной песни, отказался и стал в углу, что-то строча в своей записной книжке. Но то был не молодой мужчина, имевший к тому же склонность задирать нос, а новый репортер, который в тот вечер впервые появился в Кендлфорд-Грине, был всего на год или два старше Лоры. Он участвовал в играх, смеялся и кричал так же громко, как и все остальные. У него были красивые голубые глаза, заразительный смех и, конечно, блокнот, в котором он делал стенографические записи, тоже привлекавший Лору. Поэтому, когда молодой человек попросил разрешения проводить ее домой, она с упоением пробормотала традиционное: «Это было бы очень любезно с вашей стороны». Пока они прогуливались в мягком влажном воздухе зимнего вечера по лужку, репортер рассказывал Лоре о себе. Он окончил школу всего несколько месяцев назад, и редактор Кендлфорд Ньюс взял его в газету на месячный испытательный срок. Месяц был почти на исходе, и через день или два молодой человек собирался покинуть Кендлфорд не потому, что не выдержал испытания, по крайней мере, он надеялся, что выдержал, а потому что родители подыскали для него гораздо более подходящее место в газете его родного города, где-то в центральных графствах. «А потом вам, вероятно, светит Флит-стрит», — предположила Лора. Оба посмеялись над этой удачной шуткой и согласились, что когда-то и где-то уже непременно встречались прежде. Затем надо было обсудить только что закончившийся вечер и пройтись по поводу здешних странных обыкновений, что было дурно со стороны Лоры, которую строго наставляли никогда не высмеивать отсутствующих. Единственное оправдание, которое можно ей найти, состоит в том, что девушка впервые встретила человека из внешнего мира, схожего с ней по возрасту и положению, и это, вероятно, немного вскружило ей голову. Они смеялись и болтали, пока они подошли к дверям почтового отделения. Там они понизили голоса и стояли, пока у них не замерзли ноги, после чего Лорин спутник предложил еще раз обойти лужок, чтобы восстановить кровообращение. Они сделали несколько кругов по лужку, потому что заговорили о книгах и совсем позабыли, что уже поздно. Наверное, эти двое могли бы гулять и разговаривать всю ночь напролет, если бы за дверью почты не зажегся свет. И когда девушка, тотчас пожелав молодому репортеру доброй ночи, поспешила в дом, то обнаружила там ожидающую ее мисс Лейн. Лора больше никогда не видела Годфри Перриша, но они на протяжении нескольких лет переписывались. Он писал ей забавные письма на лучшей редакционной бумаге, плотной и дорогой, с тисненным черным заголовком. Письма эти нередко занимали 7 или 8 страниц, так что редактор Годфри, должно быть, порой удивлялся тому, с какой быстротой истощаются его личные запасы бумаги. В ответ Лора рассказывала приятелю о разных забавных маленьких происшествиях и о том, какие книги читает, но в конце концов обмен письмами постепенно сошел на нет, как обычно и случается при такой дружбе по переписке. Хотя мисс Лейн время от времени навещал какой-нибудь друг или родственник, гостей она принимала редко. Говорила, что за почтовой стойкой может общаться с соседями сколько душа пожелает. Однако раз в год устраивала праздник, который сама называла ужином в честь сенокоса. И для ее домочадцев он являлся большим событием. У мисс Лейн позади сада имелись 2 небольших пастбища, на одном из которых обычно отдыхала старая гнедая кобыла Пегги, когда ей не надо было вести рессорную тележку с кузнецами с их инструментами в конюшне местных охотников. Каждую весну одно из пастбищ закрывали, чтобы скосить на нем траву. С участка получали всего 1 небольшой стажок сена, и это ничтожное количество казалось совершенно несоизмеримым с суматохой и волнением, сопровождавшими домашний праздник. Однако заготовка сена на зиму для пони и ужин для всех тех, кто в течение года трудился на мисс Лейн, были неотъемлемой традицией старинного предприятия и домашнего хозяйства, доставшихся Доркас от родителей и их родителей. За исключением Лоры, молодых кузнецов и нестареющей мисс Лейн, все участники ужина в честь сенокоса были людьми пожилыми. Стол окружали серебристые и белые головы, а сам обычай был настолько древним, что это торжество, вероятно, являлось последней данью ему. На сенокос нанимали забавных пожилых супругов по фамилии Бир. Но не на день, неделю или сезон. Этот подряд был закреплен за ними навсегда. В одно прекрасное летнее утро Бир, безо всякого предварительного уведомления, подходил со своей косой к задней двери дома мисс Лейн и говорил: «Передайте хозяйке, что трава теперь поспела, да и погода, похоже, установилась так, что я, с ее позволения, приступлю к покосу». Когда он скашивал траву, оставляя за собой волки, появлялась его жена, и они вместе, работая граблями, ворошили сено, часто освежаясь пивом или чаем из кувшинов, которые для них приготавливала мисс Лейн, а на пастбище приносила Зила. Бир был типичный старый селянин, краснолицый, морщинистый, с очень яркими глазами, иссохшим худым телом и подгибающимися коленями, но еще полный сил. Жена его тоже была краснолицая, но круглая, как бочонок. Вместо привычного капора на сенокос она надевала белый муслиновый чепчик с оборками, завязанный под подбородком, а поверх него широкополую черную соломенную шляпу, которая делала ее похожей на валику былых времен. Когда эта веселая старушка заходилась громким, кудахчущим смехом, лицо ее сморщивалось так, что глаз уже не было видно. Она была весьма востребованной повитухой. Когда сено было высушено и сметано в копны, Бир снова приближался к двери. «Мэм, мэм!» — звал он мисс Лейн. «Мы управились!» То был сигнал для кузнецов выходить и собирать копны в большой сток, для чего использовали Пегги, которую впрягали в рессорную тележку. В тот день было много суеты, криков и веселья. В доме кухонный стол был уставлен пирогами, пирожными и карамельными пудингами, а на самом почетном месте в начале стола красовалось главное праздничное блюдо — фаршированная свиная шея. После того, как компания собиралась, из больших кувшинов наливали пенистое пиво тем мужчинам и женщинам, которые предпочитали этот напиток. На дальнем конце стола стоял кувшин с домашним лимонадом, на поверхности которого плавала веточка огуречника. Фаршированную шею приходилось подавать на самом большом блюде в доме. Это был большой круглый кусок мяса, целая свиная шея, которую завяливали специально для праздника в честь сенокоса. Щедро начиненная шалфеем и луком, она получалась весьма сытной и ароматной. Современные желудки не сумели бы переварить это блюдо, но большинство присутствующих на ужине в честь сенокоса потребляли его в больших количествах и наслаждались им. Старый мистер Бир в небольшой речи, которую он произносил после ужина, никогда не забывал упомянуть сей деликатес. «Я кашу траву на этих полях вот уже 46 лет», — говорил он. «Косил и при вас, мэм, и при вашем батюшке, и при вашем дедушке, и фаршированная шея, которую я ел на этих ужинах, всегда была наилучшего качества. Но та, остатки которой я вижу перед собой сейчас, если это заслуживает названия остатков, ведь чтобы увидеть их, нужны очки, оказалась самой вкусной, жирной и аппетитной». После того, как мисс Лейн отвечала на эту благодарственную речь, приносили домашнее вино, раздавали курительный и нюхательный табак, а затем наступал черед песен. Согласно строгому этикету, участвовать в программе обязан был каждый гость, независимо от музыкальных способностей. Песни исполнялись без сопровождения, и у многих из них не было узнаваемого мотива. Но даже если им и недоставало благозвучности, этот недостаток с лихвой искупался их продолжительностью. Все годы, когда на этом празднике присутствовала Лора, мистер Бир исполнял свою знаменитую балладу, наполовину песню, наполовину поэму, в которой повествовалось о приключениях оксфордширца в Лондоне. Начало было такое. «Вот помню в прошлый Михайлов день, когда урожай собрали, пшеницу сжали и овес, и все стога сметали». Затишье в работе после летней страды натолкнуло некоего Сэма на смелую идею совершить поездку в столицу. «Ведь Сэл уж год как там живет, сестра моя родная. Служанкой Сквайр Браун ее увез, а может, кухаркой, не знаю. Хозяева платье и туфли ей дарят, и ею довольны вполне. А Сэл уже подкопила деньжат, бока наела себе. И вот Сэм решил, что если господин его отпустит, он навестит свою сестру. «А если откажет мне господин?» — рассуждал Сэм во вполне современном духе. «То старый Грок Рейн работу мне даст, чудак из чудаков. Пускай он ворчит порой на нас, нам дела нет до него». Однако ему надо было отпроситься еще и у матери. Та, страшась разлуки, ревела ревмя. Однако затем приободрилась и стала изыскивать способы ему помочь. «Ладно, упрямец, коль едешь ты, в дорогу тебя соберу. Я постираю сорочку тебе и немного тебя подстригу». А на прощание дала совет. «Что ж, Сэм, веди себя хорошо, куда бы ты ни попал. А если будут тебя обижать, чтоб сдачи ты не давал». На что Сэм ответил: «Вот это мило, хорош буду я, какая чушь, ну и ну. Пусть только кто-нибудь тронет меня, я тотчас ему покажу». И прежде чем надеть блузу голландскую почти как новую и пешком отправиться в Лондон-городок, парень вырезал себе хорошую толстую ясеневую палку. К неудовольствию Лориных детей дальнейшие приключения Сэма в ее памяти не сохранились. Она оставила его, только что прибывшего в столицу, на Лондонском мосту, где он расспрашивал прохожих, знают ли они нашу Сэл или, может, Сквайра Брауна. Но после этого там было еще великое множество куплетов. Собственно говоря, баллада занимала немалую часть праздника. Однако никому из присутствующих она не казалась слишком длинной, ведь подмастерья один за другим выскальзывали за дверь, а оставшиеся, если не считать Лоры и мисс Лейн, были стариками, и старомодное неторопливое веселье на деревенский манер было им по душе. Так они и сидели вокруг стола, миссис Бир со скрещенными на уютном брюшке руками, краем уха всегда прислушивающаяся к тому, что она называла «росказнями». «Дорогая, это истинная правда, что младенцы любят появляться на свет по наступлению темноты. Почему?» «Да чтобы никто не видел, что их благословенные маленькие души прилетают на крыльях». Сам Бир лучезарно улыбавшаяся всем окружающим и к концу вечера обычно начинавшая икать. Старая прачка, теребившая натруженными пальцами муслиновый чепчик, который надевала лишь по особым случаям. Важничающая и хлопотливая Зила, играющая роль второй хозяйки, и Мэтью, поблекшие голубые глаза которого сияли от удовольствия при виде смеха, которым встречали его шутки. Мисс Лейн, выседавшая во главе стола в бордовом шелковом платье, выглядела как высокая гостья из совсем других сфер, хотя тяжелые золотые цепочки, часы, броши и медальон тянули ее к земле. А Лора, одетая в розовое платье, бегала туда-сюда с тарелками и бокалами, потому что у Зилы в этот праздничный вечер был выходной. Таков был ужин в честь сенокоса. Пережиток прошлого, хотя, возможно, не слишком старый, насчитывавший всего пару сотен лет, совершенное ничто в сравнении с древностью ежегодного сельского праздника. Майское дерево давно пустили на дрова. Танец Моррис уходил в прошлое вместе с доживавшими свой век исполнителями. А пахотный понедельник превратился в обычный рабочий день. Но сельский праздник в Кендлфорд-Грине по-прежнему отмечали все, как повелось истори, со дня освящения местной церкви, которое произошло много столетий назад. Возможно, и до того на лужке проводилось нечто вроде празднества, какой-нибудь языческий ритуал, ибо даже во второй половине почтенного XIX века подобным гуляниям был присущ скорее языческий, чем христианский дух. Праздник этот, по сути своей, был народным. Духовенство и местные дворяне участия в нем не принимали. В тот день они обходили лужок стороной. Даже самые юные обитатели загородных особняков еще не открыли для себя прелести колесной лиры и керосиновых фонарей, качания на качелях, когда можно было всласть до хрипоты наораться, и катания на механических страусах среди развивающихся бумажных лент. За одним исключением, которое будет упомянуто ниже, в понедельник, на второй день праздника, на лужке появлялись лишь несколько младших слуг из богатых домов. Для тех, кто любил гулянья, здесь были и балаганы, и киоски, и кокосовые тиры, и качели-лодочки, и карусель, и духовой оркестр для танцев. Словом, все ярмарочные развлечения. С раннего утра сюда стекались люди из соседних сел и самого Кендлфорда. Жители Кендлфорд-Грина гордились этим действом. По их словам, оно показывало, каким стало это место, ведь теперь гостей со всех концов сюда привлекала самая большая, пестрая и ярко освещенная карусель в графстве. Старики же помнили времена, когда в Кендлфорд-Грине был всего один балаган с двухголовым теленком или толстой женщиной и несколько убогих прилавков, где торговали имбирными пряниками или глиняными фигурками, изображающими супругов в ночных колпаках, лежащих в кровати, из-под которой торчит ночная ваза. Их до сих пор еще можно было увидеть в некоторых коттеджах. В те далекие времена карусели еще не было, но детей, рассказывали в Кендлфорд-Грине, катали на вертушке старика Хикмана. По-видимому, предшественницы нынешней карусели. Она была полностью сделана из дерева. На кольцевом помосте, вращавшимся с помощью расположенного в центре ручного устройства, помещались гладкие деревянные сиденья. В движение ее приводил всего один человек. Когда старик Джим Хикман уставал, он предлагал какому-нибудь околачивающемуся рядом пареньку заменить его, обещая плату за каждые 20 минут работы, одно катание на вертушке. Когда местные старики были еще мальчиками, эта примитивная карусель развалилась, и они сочинили об этом стишок. «Пришел конец вертушки, девчоночьей игрушки. Была б она из дуба, вертелась бы покуда». Вертушка старика Хикмана была отправлена в костер полстолетия назад. Интересовалась ею только Лора. А все потому, говорили ей, что она из породы старомодных тихонь. Однако в тихом омуте черти водятся, напоминали ей. А кавалеров много, для каждой кто-нибудь да найдется. В праздничный понедельник кавалеров на лужке и впрямь было много. Повсюду гуляли парочки. девушки в выходных летних платьях с цветами или перьями на шляпках, молодые люди в воскресных костюмах с розовыми или голубыми галстуками. Обнявшись за талию, они прогуливались от одного конца в другой, лакомясь конфетами или кусочками кокоса. А не то, так катались на каруселях или качелях. Карусельный орган весь день напролет пиликал популярные мотивы из своего репертуара, соревнуясь с духовым оркестром, который на противоположном конце лужка играл другие мелодии. Над холщовыми крышами балаганов появлялись и исчезали качели-лодочки, сидевшие в них юноши и девушки, визжали от возбуждения и подзадоривали друг друга, взлетая все выше и выше, а внизу, на утоптанном дерне, люди всех возрастов, пробираясь по узким проходам между шатрами, смеялись, кричали и ели. Обязательно ели. «Ну, это толчия!» — восторгалась публика. «Это лучший праздник из тех, какие у нас устраивались. Было бы на лужке всегда так. Да и хорошая музыка мне по сердцу». Шум стоял оглушительный. Те немногие любители спокойствия, которые оставались дома, затыкали уши ватой. Как-то раз, когда в праздничный понедельник в коттедже недалеко от лужка умирала одна бедная женщина, ее близкие вышли на улицу и умоляли, чтобы оркестр хотя бы на час перестал играть. Оркестр, конечно, перестать играть не мог, однако музыканты предложили обмотать барабанные палочки тряпками, и остаток дня бум-бум-бум барабана звучало среди всеобщего ликования как «Мементо мори». Это заметили очень немногие, ведь там хватало других громких звуков, а ко времени вечернего чаепития барабан снова загрохотал в полную силу, ибо женщина умерла. Каждый год на сельском празднике среди обитателей коттеджей, балаганного люда, слуг и батраков присутствовала и одна аристократическая персона. Это был молодой человек, старший сын пэра, в течение многих лет исправно посещавший все деревенские гулянья, ярмарки и клубные прогулки. Лора хорошо знала этого господина в лицо, потому что его родовое поместье находилось недалеко от ее родного дома. Однажды она увидела его из окна Кендлфорд-Гринской почты. Он праздно прислонился к кассе Кегельбана, окруженной стайкой девиц, которые пробовали сбивать кокосы за его счет. Одет он был как типичный тогдашний помещик. В твидовый норфолкский костюм и кепку-двухкозырку, которые вкупе с ироничной отчужденностью выделяли его из толпы и подчеркивали чайльд-гарольдовскую рисовку. Весь день вокруг молодого джентльмена велись деревенские девицы, ожидавшие, что он будет водить их по разным балаганным представлениям. Из них он выбирал одну фаворитку, с которой танцевал весь вечер. Его компания являлась центром всеобщего внимания. «Видели лорда такого-то?» — спрашивали люди тем же тоном, каким осведомлялись. «Видели бородатую женщину или потешную панораму?» И без стеснения указывали друг другу на него, как на одну из забав сельского праздника. Героиня современного романа — воспользовалась бы подобной возможностью, чтобы выйти в народ и узнать немного о жизни из первых рук. Но это правдивая история, и Лора была не из того теста, из которого сделаны героини. Прирожденная наблюдательница, она предпочитала смотреть на праздник из окна, если не считать одного года, когда в Кендлфорд-Грин приехал Эдмунд, вытащил сестру из дома и сбил в кокосовом тире столько орехов, что владелец тира отказал ему в очередной попытке, заявив обиженным тоном. «Знаю я таких ушлых. Ты напрактиковался». В начале вечера разбирали и увозили карусель. Она делала здесь остановку всего на один день по пути на более крупную и прибыльную ярмарку в той же местности. После того, как умолкал карусельный орган, становились слышны звуки оркестра, и количество танцующих возрастало. Из Кендлфорда являлись молодые продавщицы с собственными кавалерами, из отдаленных сел под ручку со своими девушками приходили батраки, из богатых домов тайком, на часок, прибегали лакеи и горничные, тут же оказывались и случайные прохожие, привлеченные звуками гулянья и тоже находившие себе пару. Киоски и балаганы прекращали торговлю, их хозяева разъезжались, Усталые семьи в пыли тащились домой, холостяки ретировались в трактиры, но для многих веселье только начиналось. Музыка продолжалась, и светлые летние платья танцующих девушек радостно мерцали в сумерках.